Глава вторая. Запечатанные инструкции. Первая сила, которая встречает нас на пороге владений души, это сила воображения. Доктор Франц Гартман. Впервые я осознал силу, природу и искупительную функцию воображения благодаря учению моего друга Абдулы. И благодаря последующему опыту я узнал, что Иисус был символом прихода воображения к человеку, что испытанием его рождения в человеке была способность человека прощать грехи, то есть его способность отождествлять себя или другого человека со своей целью в жизни. Без отождествления человека со своей целью прощение греха невозможно. А простить грех может только Сын Божий. Поэтому способность человека отождествлять себя со своей целью, хотя разум и чувства отрицают это, является доказательством рождения в нем Христа. Пассивно поддаваться видимости и склоняться перед свидетельствами фактов значит исповедовать, что Христос вас еще не родился. Хотя это учение поначалу шокировало и отталкивало меня, ведь я был убежденным и искренним христианином и не знал тогда, что христианство не может быть унаследовано по случайности рождения, но должно быть сознательно принято как образ жизни. Позднее, через видения, мистические откровения и практический опыт, оно проникло в мое понимание и нашло свое толкование в более глубоком настроении. Но я должен признаться, что это тяжелое время, когда расшатываются те вещи, которые человек всегда считал само собой разумеющимися. «Видишь ли эти великие здания? Не останется камня на камне, который не будет разрушен». Марка 13.2. Ни одного камня буквального понимания не останется после того, как человек выпьет воду психологического смысла. Все, что было построено естественной религией, будет брошено в пламя ментального огня. И все же, что может быть лучше для понимания Христа и Иисуса, чем отождествление центрального персонажа Евангелий с человеческим воображением, зная, что каждый раз, когда вы с любовью проявляете свое воображение по отношению к другому, вы буквально посредничаете между Богом и человеком и тем самым кормите и одеваете Христа Иисуса. И что каждый раз, когда вы воображаете зло против другого, вы буквально избиваете и распинаете Христа Иисуса. Любое человеческое воображение — это либо чаша с холодной водой, либо губка с уксусом для иссохших уст Христа. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, предупреждал пророк Захария 8.17. Когда человек прислушается к этому совету, он пробудится от навязанного сна Адама в полном сознании Сына Божьего. Он в мире, и мир сотворен им, и мир не знает его. Примечание Иоанна 1.10. Человеческое воображение. Я много раз спрашивал себя, если мое воображение Христос Иисус, и все возможно Христу и Иисусу, то возможно ли все и мне? Через опыт я понял, что когда я отождествляю себя с моей целью в жизни, тогда Христос пробуждается во мне. Христа достаточно для всего, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти. Колоссянам 2:9-10. Довольно для тебя благодати моей. Коринфянам 12:9. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Иоанна 10:17-18. Какое утешение знать, что все, что я испытываю, является результатом моих собственных стандартных убеждений, что я являюсь центром моей собственной паутины обстоятельств, и что по мере того, как я меняюсь, должен меняться и мой внешний мир. Мир выглядит по-разному, в зависимости от того, насколько различаются наши состояния сознания. То, что мы видим, когда отождествляем себя с каким-то состоянием, невозможно увидеть, когда мы уже не слиты с ним. Под состоянием понимается все, во что человек верит и с чем соглашается как с истиной. Ни одна идея, представленная уму, не может реализоваться, пока ум не примет ее. Это зависит от принятия, состояния, с которым мы отождествляемся, как вещи представляют себя. В слиянии воображения и состояний можно найти формирование мира, каким он кажется. Мир есть откровение состояний, с которыми слито воображение. Именно состояние, из которого мы мыслим, определяет объективный мир, в котором мы живем. Богач, бедняк, хороший человек, вор являются тем, чем они являются, в силу состояний, из которых они смотрят на мир. От различия между этими состояниями зависит различие между мирами этих людей. Индивидуально настолько различен этот один и тот же мир. Недействие и поведение хорошего человека должны соответствовать, а его точка зрения. Внешние реформы бесполезны, если не изменено внутреннее состояние. Успех достигается не подражанием внешним действиям успешных людей, а правильными внутренними действиями и внутренним разговором. Если мы отделяемся от состояния, а это может произойти в любой момент, то исчезают условия и обстоятельства, которые породили этот союз. Осенью 1933 года в Нью-Йорке я обратился к Абдулле с проблемой. Он задал мне один простой вопрос: «Чего ты хочешь?» Я сказал ему, что хотел бы провести зиму на Барбадосе, но я на мели. У меня буквально не было ни цента. «Если вы представите себя на Барбадосе, — сказал он, — будете думать и смотреть на мир из этого состояния сознания, а не думать о Барбадосе, вы проведете там зиму. Вы не должны беспокоиться о путях и средствах, чтобы добраться туда, потому что состояние сознания, что вы уже находитесь на Барбадосе, если оно занято вашим воображением, разработает средства, наиболее подходящие для реализации себя. Человек живет, посвящая себя невидимым состояниям, слиянием своего воображения с тем, что он знает, как нечто иное, чем он сам. И в этом союзе он переживает результаты этого слияния. Никто не может потерять то, что у него есть, кроме как отрешившись от состояния, в котором переживаемые вещи имеют свою естественную жизнь. Ты должен представить себя в состоянии исполненного желания, сказал мне Абдулла, и заснуть, наблюдая мир с Барбадоса. Мир, который мы описываем с помощью наблюдений, должен быть таким, каким мы его описываем относительно себя. Наше воображение связывает нас с желаемым состоянием, но мы должны умело использовать воображение, не как сторонний наблюдатель, думающий о конце, а как участник, думающий с точки зрения конца. В воображении мы должны действительно быть там. Если мы сделаем это, наш субъективный опыт будет реализован объективно. «Это не просто фантазия», — говорил он, — «а истина, которую можно доказать на опыте». В его призыве войти в исполненное желание заключался секрет мышления от конца. Каждое состояние уже существует как простая возможность, пока вы думаете о нем, но оно становится всепоглощающе реальным, когда вы думаете от него. Мыслить от конца — это путь Христа. Я начал прямо там и тогда, направляя свои мысли за пределы чувств, за пределы того аспекта, которому соответствует мое нынешнее состояние, к ощущению того, что я уже нахожусь на Барбадосе и смотрю на мир с этой точки зрения. Он подчеркивал важность состояния, в котором человек смотрит на мир, засыпая. Все пророки утверждают, что голос Бога человек слышит главным образом во сне. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает ухо человека и запечатлевает наставление его. Иов 33:15-16. В ту ночь и в течение нескольких последующих ночей я засыпал с мыслью, что нахожусь в доме своего отца на Барбадосе. Через месяц я получил письмо от брата, в котором он сообщал, что очень хочет, чтобы семья собралась вместе на Рождество, и просил меня воспользоваться прилагаемым билетом на пароход до Барбадоса. Я отплыл через 2 дня после получения письма от брата и провел прекрасную зиму на Барбадосе. Этот опыт убедил меня в том, что человек может стать кем угодно, если сделает задуманное привычным и будет думать от конца. Он также показал мне, что я больше не могу оправдывать себя, возлагая вину на мир внешних вещей, что мое добро и мое зло не зависят ни от чего, кроме меня самого, что все зависит от того, из какого состояния я смотрю на мир, какими предстают перед нами вещи. Человек, свободный в своем выборе, действует из концепции, которые он свободно, хотя и не всегда мудро, выбирает. Все мыслимые состояния ждут нашего выбора и занятия, но никакое количество рационализации само по себе не даст нам состояние сознания, которое есть единственное, что стоит иметь. Воображаемый образ — единственное, к чему стоит стремиться. Конечная цель воображения — создать в нас дух Иисуса, который заключается в постоянном прощении греха, в постоянном отождествлении человека со своим идеалом. Только отождествляя себя с нашей целью, мы можем простить себя за то, что упустили ее. Все остальное — напрасный труд. На этом пути, в какое бы место или состояние мы ни переносились нашим воображением, к этому месту или состоянию мы будем тяготеть и физически. В доме отца моего обителей много. Если бы это было не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место для вас. А если пойду и приготовлю вам место, то приду опять и приму вас к себе, дабы где я, там и вы были. Иоанна 14:2-3. Когда я спал в доме своего отца в своем воображении, как будто я спал там во плоти. Я соединил свое воображение с этим состоянием и был вынужден испытать это состояние и во плоти. Это состояние было настолько ярким для меня, что меня можно было увидеть в доме моего отца. Если бы кто-нибудь чуткий вошел в комнату, где в воображении я спал. Человека можно увидеть там, где он находится в воображении, ибо человек должен быть там, где находится его воображение, ибо его воображение — это он сам. Это я знаю на собственном опыте, ибо меня видели те, кому я желал быть видимым, когда физически я находился за сотни миль от них. Благодаря силе своего воображения и чувств, представляя и ощущая себя на Барбадосе, а не просто думая о Барбадосе, я пересек огромную Атлантику, чтобы повлиять на своего брата и заставить его пожелать моего присутствия, чтобы завершить семейный круг на Рождество. Мышление от конца, от чувства, исполненного желания, было источником всего, что происходило как внешняя причина. Например, импульс брата послать мне билет на пароход. Оно же было причиной всего, что проявлялось как результат. В книге «Идеи добра и зла» Йец, описав несколько переживаний, схожих с моим опытом, пишет: «Если все, кто описывал подобные события, не мечтали, нам следует переписать наши истории, ибо все люди, и уж точно все люди с богатым воображением, должны вечно излучать чары, очарования, иллюзии. И все люди, особенно спокойные люди, не ведущие сильной эгоистичной жизни, должны постоянно находиться под их властью». Целеустремленное воображение, мыслящее от конца, это начало всех чудес. Я хотел бы вселить в вас огромную веру в чудеса, но чудо — это только название, которое дают произведениям воображения те, кто не знает силы и функции воображения. Представление себя в чувстве исполненного желания является средством, с помощью которого осуществляется вход в новое состояние. Это придает состоянию качество бытийности. Гермес говорит нам: то, что есть, проявлено, то, что было или будет, не проявлено, но не мертво, ибо душа, вечная деятельность Бога, оживляет все вещи. Будущее должно стать настоящим воображением того, кто мудро и осознанно создает обстоятельства. Мы должны перевести видение в бытие, мышление о, в мышление от. Воображение должно сосредоточиться в каком-то состоянии и смотреть на мир из этого состояния. Мышление от конца — это интенсивное восприятие мира, исполненного желания. Мышление из желаемого состояния — это творческая жизнь. Незнание этой способности мыслить от конца — это рабство. Это корень всех уз, которыми связан человек. Пассивное подчинение свидетельствам органов чувств недооценивает возможности внутреннего «я». Как только человек принимает мышление от цели как творческий принцип, в котором он может сотрудничать, он освобождается от абсурда попыток достичь своей цели, просто думая о ней. Все конструируется по образцу исполненного желания. Вся жизнь — это лишь утоление голода, а бесконечные состояния сознания, из которых человек может смотреть на мир, лишь средство удовлетворения этого голода. Принцип, по которому организовано каждое состояние, это некая форма голода, поднимающая страсть к самоудовлетворению на все более и более высокие уровни опыта. Желание — главная пружина психического механизма. Это благословенная вещь, это правильная и естественная тяга, которая имеет состояние сознания в качестве своего правильного и естественного удовлетворения. А я, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Филиппийцам 3:13-14. В жизни необходимо иметь цель. Без цели мы плывем по течению. Чего ты хочешь от меня? Что хочешь, чтобы я сделал тебе? Луки 18:41. Это подразумеваемый вопрос, который чаще всего задает центральная фигура Евангелий. Определяя свою цель, вы должны хотеть ее. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Псалмы 42:1. Именно отсутствие этого страстного направления жизни приводит к тому, что человек не достигает цели. Перекидывание моста между желанием, мыслью о и удовлетворением, мыслью от, имеет огромное значение. Мы должны мысленно перейти от размышлений о конце к размышлениям из конца. Разум никогда не сможет этого сделать. По своей природе он ограничен данными органов чувств. Но воображение, не имеющее таких ограничений, может это сделать. Желание существует для того, чтобы быть удовлетворенным в деятельности воображения. Благодаря воображению человек освобождается от ограничений чувств и рабства разума. Человека, способного мыслить с конца, ничто не остановит. Ничто не может остановить его. Он создает средства и прокладывает себе путь из ограничений во все более и более великие обители Господа. Неважно, кем он был или кем он является, важно лишь, чего он хочет. Он знает, что мир — это проявление ментальной активности, которая происходит внутри него самого. Поэтому он стремится определить и контролировать цели, с которых он думает. В своем воображении он обитает в конце, уверенный, что будет обитать там и во плоти. Он всецело доверяет чувству исполнения желания и живет, посвящая себя этому состоянию, ибо искусство судьбы состоит в том, чтобы соблазнить его сделать это. Подобно человеку у купальни в Фивезде, он готов к движению вод воображения. Зная, что любое желание — это зрелое зерно для того, кто умеет мыслить от конца, он равнодушен к простой разумной вероятности и уверен, что благодаря непрерывному воображению его предположения затвердеют в фактах. Но как убедить людей во всем мире, что мышление от конца — единственное живое? Как способствовать ему в каждой деятельности человека? Как раскрыть его как изобилие жизни, а не компенсацию разочарованных? Вот в чем проблема. Жизнь — это управляемая вещь. Вы можете испытать все, что пожелаете, если осознаете, что вы — его сын, и что вы являетесь тем, кто вы есть, в силу состояния сознания, из которого вы думаете и смотрите на мир. «Сын, ты всегда со мною, и все мое — твое». Луки 15:31.